На дороге к храму. Утром 9 сентября 1990 года отец Александр встал, как всегда, еще до рассвета. В доме спали. На столе были разложены книги, письма, раскрыта рукопись с короткими заметками о лекции, которую он должен был прочитать вечером в Москве. В углу лежал портфель. Верный спутник всех его поездок. А в нем самое необходимое. Служебник, блокнот, ручка, крест. На улице висел туман. Воздух был сдержанно осенним. Первая прохлада дышала из-под земли. Листья начали медленно опадать. Он вышел в сад, закрыл за собой калитку, быстрым, чуть пружинистым шагом привычно пошел по знакомой дорожке, к электричке, чтобы ехать до станции Пушкина, затем на автобусе до новой деревни к храму. Он только что отметил 30 лет своего священства. Исповедь, литургия, крестины, отпевание, разговор с прихожанами, вечером лекция. Так выглядел его обычный день. Но этот день был необычный. В это утро он, как всегда, шел той самой тропой, по которой когда-то ходил очень почитаемый им преподобный Сергий из Древнего Радонежа в будущую Троице Сергиеву Лавру. Взгляд отца Александра и его лицо выражали спокойствие, и в этом спокойствии внутренняя завершенность. Как будто он все сказал, все сделал, как будто все успел. На середине дороги от станции его окликнули. Кто-то вышел из леса и обратился к нему. «Отец Александр, здесь вам письмо просили передать, посмотрите, пожалуйста». Отец Александр остановился, достал из нагрудного кармана пиджака очки и начал читать протянутую ему бумагу. Истекая кровью, отец Александр шел обратно домой. Встретившаяся ему на дороге женщина охнула и спросила: «Кто вас так, батюшка?» «Я сам», — ответил он. Эти его последние слова остались до сих пор загадкой. То ли он имел в виду, что сам доберется до дома, то ли уже простил тех людей, которые на него напали. Чуть позже Наташа открыла в доме окно. С улицы донесся странный звук. Она выбежала в сад и застыла. За калиткой у самой дороги лежал мужчина в черной шляпе. Вокруг него было много крови. Скорая приехала, но он уже не дышал. Топором по голове. Один точный, хищный, профессиональный удар. Следствие ничего не дало. Ни орудия, ни мотивов, никаких зацепок. Но было ясно одно. Не случайное это убийство. Работали те, кто умеет не оставлять никаких следов. За неделю до убийства отец Александр открывал в Пушкино воскресную школу для детей. Он вошел в класс, улыбнулся и вдруг начал. «Дети, вы знаете, что однажды вы умрете?» Всем стало не по себе. А он продолжал мягко и серьезно говорить, но не о смерти, а о жизни вечной. Его отпевали и хоронили в день усекновения главы Иоанна Предтечи, того, кто был убит за то, что обличал правителя Ирода, кто говорил о себе: «Я — голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Удивительное знамение. Палач обезглавил пророка по приказу Ирода, боявшегося Иоанна, из-за все растущего авторитета его у народа. Земной путь отца Александра закончился на дороге в храм, но голос его продолжает звучать. В книгах, в записях, в сердцах, в молитвах. Он отдал себя до конца, и это спасло многих.